Глава 13. Загружая вещи в огромный грузовик, я взволнованно воображаю презентацию в офисе издателя. Вот где я буду точнёхонько в самом сердце знаменитого нью-йоркского района кинокритиков, 7-я улица между 25-й и серединной квартала, лицом от центра на восточной стороне. Нередко там можно встретить Дэвина Плама или Амаделла Кингсли в глубокой задумчивости бродящих по улице с ручкой в руке. Скоро я тоже буду так же бродить, не подозревая, что на меня таращится какой-нибудь неизвестный амбициозный выскочка. Плам, Кингсли, Розенберг. Уважительно киваем друг другу, встречаясь на оживленной улице. Поездка в Нью-Йорк отличается от поездки сюда. Я тащусь по дороге на огромном грузовике, огруженном шедевром Инга, сохранившимся реквизитом, декорациями и найденными незримыми. И в мыслях у меня только фильм. Я теперь в самом прямом смысле другой человек и продолжаю развиваться, пока фильм танцует в голове. Кассирша в слэме меня больше не беспокоит. Пусть себе думает, что я еврей, старый и прочие ужасы. Теперь у меня есть цель — иммунитет. Фильм «Инга» — моя прививка, моя мана небесная. Я наслаждаюсь им. Мой ум как пинбольный автомат. Постой, а как насчет этой сцены? А этого момента? Кем был этот персонаж? Требуется второй просмотр. Третий. А еще задом наперед и вверх ногами. Это займет год, а то и больше. Время не имеет значения. Оно уже не существует в том виде, в каком его представлял себе прошлый Б. Я буду знать об этом фильме все. Я стану его заступником, его адептом, его главным жрецом. Все, кто захочет ему покориться, а их будет легион, поддадутся моей интерпретации. Будут и претенденты на мой трон, но я лишь приветствую их попытки меня свергнуть. Налетайте, парни, меня не победить. Я единственный, кто знал Инга. Я стал его лучшим другом, когда вас еще даже на горизонте не было. Я отвозил его в больницу. Я был его контактом на экстренный случай. Я присутствовал на его похоронах. Я в одиночку сочинил его эпитафию. Я написал книгу именно так. Буквально написал книгу об Инге. Налетайте. Подъезжая к слэме, вспоминаю насекомых, размазанных по лобовому стеклу. Как-то странно и даже тревожно, что сейчас никаких насекомых нет. Неужели мир так сильно изменился за те несколько месяцев, что я был во Флориде? То, что мир в самом разгаре экологического кризиса, массового вымирания, не секрет для здравомыслящего человека. Но тут меня охватывает озарение. Ведь мы сейчас еще и в самом разгаре культурного вымирания. Роль пестицидов играют эгоизм, амбиции и жадность. Каждый хочет добиться чего-то за счет окружающих, и это разрушает экосистему идей. Как бы ни хотелось беспрепятственно смотреть сквозь лобовое стекло, если пропадут насекомые, рухнет вся экосистема. И точно так же дела обстоят в мире идей, где я обитаю. Не уверен, что понимаю ход этой мысли, но она кажется глубокой. Возможно, дело вот в чем. Возможно, на меня повлияло ревностное затворничество Инга, его равнодушие к мишуре славы. Я задумываюсь о своей двойственной природе. Конечно же, искусство для меня всегда имело первостепенное значение, но, возможно, подсознательно я жажду славы. Понятно, что это не главный фактор, но, подозреваю, жажда славы все же затаилась где-то в подсознании. Фильм обнажил эту жажду и вред, который она может нанести. Действительно ли я хочу донести фильм до зрителей вопреки воле автора? Не служу ли я в данном случае ложному богу? Богине? Бог-тону? Лобовое стекло чистое, потому что насекомых убили ради нашего удобства, ради прибыли. Нет. Я покажу этот фильм миру лишь тогда, когда разберусь в собственных мотивах. Пока не буду с полной уверенностью знать, что мною не движет жажда самовосхваления. Следует защищать мир от моей корысти. Подумаем вот о чем. Давайте признаем. Животные шумят. Они требуют внимания. Они шумят громче, чем овощи, которые, в свою очередь, шумят громче, чем минералы. Значит, животные, особенно люди, от природы склонны к драматизации. Они ничем не важнее овощей. Но верят, что важнее. Это знают все, кто читал Линнея. Об этом говорит уже сама классификация. Нет никакой иерархии. Все элементы равны, совершенно равны. Самая простая аналогия – попытайтесь определить, какая часть меча наиболее важна. Ответа быть не может, потому что вопрос лишен смысла. Можно подумать, это несправедливо, что люди получают больше всего внимания, что крикуны вознаграждаются, что первым делом всегда смазывают скрипучее колесо. Но затем спросите себя, несправедливо по отношению к кому? Люди — та самая часть меча, которая получает внимание. Люди — та часть меча, которая бьется о землю. Но деформируется при этом весь мяч целиком. De Becca, De Marcus, найти X. Вот так просто, сразу камень с души. Благослови Господь De Becca. Я спокоен, я счастлив. Я звоню своей девушке, хочу поделиться мыслями. Она не берет трубку. Я стучу кулаком по сигналу грузовика. Днем с Лэми совсем другое дело. Яркий, приветливый маяк у дороги. Над флуоресцентной вывеской приветливо появляется талисман. Улыбчивый и гордый двуногий молоток в красном плаще супергероя и синем комбинезоне с большим логотипом Слэмми на груди. С гамбургером и кулинарной лопаткой в руках. С таким видом словно убегает от невидимого преследователя. Мне бы стоит остановиться, может, заказать их знаменитую оригинальную прогулочную колу размера Бигги, побаловать себя, подкрепиться, как бы коснуться шляпы на прощение перед тем, как покинуть штат. Может, она сегодня работает? Хотя мне все равно. Но, может, все-таки... В конце концов, к северу от Док-Джанкшена Слэмми днем с огнем не сыщешь. Может, с новообретенными богатством и славой я смогу открыть Слэмми в нью-йоркской агломерации? Хотя я не буду стремиться к вышеупомянутым славе и богатству до тех пор, пока не буду знать наверняка, что ни в коем случае их не жажду. Только тогда и начну к ним стремиться. И если все получится, я смогу ее впечатлить. Возможно, я бы взял ее с собой на север и повысил бы до регионального менеджера. Познакомлю ее со своей афроамериканской девушкой, и мы втроем могли бы встречаться по выходным. Я загоняю прокатный грузовик на стоянку и паркую в дальнем углу в сорняках. Он не вписывается в разметку, а я не грубиян. Я хороший человек, хороший. Может быть, она смотрит из окна и видит, что я хороший. Идти по парковке к ресторану долго и неприятно. Подошвы липнут к расплавленному асфальту. На улице жара под 40, и пока я иду, пот течет в 3 ручья. Не лучший способ произвести второе впечатление. Она на месте, за кассой, в той же униформе, с тем же выражением лица, но я теперь другой, и думаю, это заметно. Иду к ней пружинистым шагом и с игривым блеском в глазах. «Привет», — говорю я. «Добро пожаловать, Слэмми, я могу вам помочь». «Рад снова вас видеть», — говорю я. В заведении все еще пусто. Или опять пусто. Возможно, с тех пор, как я заезжал в последний раз, у них было много, много клиентов. Из-за двери выглядывает тот же самый парень, осматривает меня с той же подозрительностью и точно так же исчезает. «Я могу вам помочь?» — спрашивает она. «Вы меня не помните?» «Я был тут 3 месяца назад. Просил бумажных полотенец и воды». «Могу я принять ваш заказ?» Тот парень, который пытался оттереть жуков с лобового стекла. «Я могу вам помочь?» «Да», — говорю я, и оглядываю меню в поисках новинок. Спецпредложений и супов дня. Сегодня никаких спецпредложений. «Можно мне оригинальную прогулочную колу Кокойра Бигги? И что насчет двойного Эль Мексикано Тако Бургера Слэмми?» Она стучит по клавишам кассового аппарата. «Что-то еще?» «Прошу прощения, я спросил ваше мнение о Тако Бургере. Я еще не заказал». «Так что, не надо, Эльмекс?» «Не знаю, я просто хотел...» «Слушайте, а вы любите кино?» «С вами я в кино не пойду, мистер». «Нет, я просто... Там на парковке мой грузовик, в смысле, я его арендовал. И у него в кузове фильм, снятый афроамериканским джентльменом из Сент-Агастина. Возможно, вы его знали. Анимационный фильм». Пустой взгляд. «Это типа как мультфильм, говорю я». «Я знаю, что значит анимационный». «Конечно, я вовсе не имел... В любом случае, автор умер, и я везу фильм в Нью-Йорк, чтобы изучить. Все его куклы, реквизиты, декорации тоже в грузовике. Там все упаковано, но если хотите, могу показать вам пару вещиц. Невероятное мастерство. Он был афроамериканцем. Как моя девушка, как и вы. Этот фильм, он про огонь? Ей интересно. Вообще-то да. Забавно, что вы спросили. Там в финале большой пожар. Вам нравятся фильмы про огонь? Не совсем. А, но почему вы спросили? Я вдруг немного раздражаюсь. Просто подумала, что раз оттуда идет дым, может, вы перевозите огонь для кино или типа того. «Простите, оттуда что?» Я оборачиваюсь и вижу, как из кузова валит дым. «Господи!» Бегу к двери. «Я подумала, это как у... как то», — говорит она. «Его однажды спросили, что он в первую очередь забрал бы из горящего дома». «Я знаю эту цитату». «Он ответил, что забрал бы огонь. Поэтому я и подумала, что вы тоже забрали огонь. Как то». «Я ее люблю, но сейчас не до того». Я пытаюсь бежать по парковке, с каждым шагом не без труда отдирая подошвы ботинок от асфальта. Хватаюсь за ручку кузова, но она страшно горячая, и я отдергиваю руку. Мне удается открыть кузов, но движение воздуха создает обратную тягу. Так же, кстати, называется унылый фильм режиссера Ронсона Ховарда, умудрившегося показать борьбу с огнем, одновременно утомительный и, сложно поверить, но без огонька. И меня бросает на лобовое стекло моего же автомобиля, прицепленного сзади к грузовику. Грохнувшись головой о стекло, я снова вспоминаю о расплющенных жуках. Оборачиваюсь и вижу пятно крови в том самом северо-западном квадранте, куда шлепнулся таинственный жук-дрон. Теперь я тоже оставил на стекле свой след. Но сейчас вообще не время для философских размышлений. Я иду навстречу клубящемуся едкому дыму, чтобы спасти хоть что-то. Дым лезет в глаза, в рот, в легкие, я ничего не вижу. И не соображаю. Пока на мне догорает одежда, я вспоминаю «Ад Данте» 1911-го Бертолини, Падавана и Де Лугуора. Особенно из-за голых, извивающихся фигур, очень похожих на меня в данный момент. Но еще и из-за «Адского пламени». Для своего времени это выдающийся фильм. А также первый полнометражный фильм в Италии. Мне опалило бороду. Не вижу ничего, кроме дыма. Еще я вспоминаю о прорицателях в аду Данте, которым развернули лица в обратную сторону в наказание за то, что они пытались предсказывать будущее в мире живых. Поистине то, что я испытываю, иначе как адом не назовешь. Я боюсь, что умираю. И пока теряю сознание, от палящего жара и кислородного голодания происходит нечто странное. Что-то проносится перед глазами, но нет, это не моя жизнь. Это фильм Инга. Я снова смотрю его и идеально помню каждую деталь, каждый ракурс, каждый лицевой тик, каждую реплику, каждую мелодию, каждый затянутый танцевальный номер. Мне словно бы сообщают, что его фильм — это моя истинная жизнь, и теперь эта жизнь кончена. И тем не менее, чудесным образом я продвигаюсь вперед. Во мне просыпается храбрость, о которой я и не подозревал. Я иногда подозревал в себе храбрость говорить правду в лицо властям придержащим или ездить на отдельных аттракционах. Ибо теперь фильм «Инга» — мое дитя, а я его мать. И чтобы спасти его, я должен совершить невозможное. Должен сверхчеловеческим усилием поднять метафорический грузовик, под которым зажато мое метафорическое дитя. Хотя в данном случае грузовик горит, а дитя внутри, так что аналогия не лучшая. Мое дитя, мое дитя, мое дитя — вот что звенит в голове, когда я бросаюсь прямо в этот ад в Поднебесье. Затем ничего. Неописуемая пустота, которую, возможно, лучше всего опишет лишь слово «ничего». Подобно тому, как идея нуля когда-то произвела революцию в математике, так и идею «ничего» люди будущего поймут лишь в будущем. Я испытываю «ничего», и, возможно, на поверхности это звучит оксюмороном «переживание отсутствия переживания». Но я действительно его испытываю и возьму на себя смелость попытаться его описать. Представьте себе огромную пустую комнату. Теперь вычтите комнату. Теперь вычтите себя, воображающего комнату. Теперь вычтите себя, вычитающего комнату. Теперь вычтите то, как вы читаете себя, вычитающего комнату. Повторяйте этот алгоритм снова и снова и снова. Теперь уберите концепцию времени, которая позволяет вам делать что-либо снова и снова и снова. Это и есть ничего.